Глава первая. Валерия перед тем, как напялить на голову шлем, долго собирала волосы в хвост на затылке. Непослушные, вымытые утром локоны никак не хотели поддаваться и разлетались под порывами ветра. Еще и поясная сумка сбилась на живот. Лера в спешке не закрепила ее как следует. «Ты чего копаешься?» – зычно крикнула с крыльца пиццерии администратор. «Клиент уже ждет!» «Сейчас!» Девушка справилась с волосами, натянула шлем и включила скутер. До нужного адреса было недалеко, но она хотела после доставки заправить скутер, наполнить бак на целый день. Сегодня пятница, и заказов будет много, тем более ее напарник по доставке изволил взять отгул. Лера не была местной, 4 года назад она получила квартиру как выпускница детского дома. Девушка хорошо помнила этот день. Сам мэр города вручал ей ключи от квартиры. Не новый, но с хорошим ремонтом. Были цветы и даже собрали толпу местных жителей, пристально рассматривающих новую жиличку. Валерия была не из числа девушек, решивших после выпуска из детдома завести себе парня, выйти замуж и нарожать детей, чтобы получать материнский капитал. А потом ничего не делать, а сидеть на скамейке около подъезда, пить пиво и болтать с подружками, такими же молодыми мамашами. Ей не нравилось торчать часами в смартфоне и разгонять свой аккаунт по социальным сетям. Она хотела жить нормально. Нормально в ее представлении быть максимально независимой, чтобы не клянчить у мужа денег на безделицу и целый день возиться у плиты, чтобы не смотреть на мужа, как на некий придаток интерьера, приносящего в дом хоть какие-то деньги, и за это ублажать его по ночам и терпеть его пьяные выходки, а то и походы по соседкам. Нет, этого быть не должно в ее жизни. Она натерпелась. Правда, Лера не совсем представляла себе образ своего спутника жизни и искренне считала, что сердце подскажет. Только вот что-то пока не подсказывало. Впрочем, она и не торопилась. Соседки по детдому считали ее недотрогой. Валерия ни разу не позволила себе отдаться по прихоти природы, а считала, что близость должна быть только по взаимной любви. Уж с парнями из детдома ей совсем не хотелось падать в койку, хоть девчонки расписывали это удовольствие вдоль и поперек, да еще и с подробностями. Лере было неприятно слушать их разговоры и стоны по ночам. Она так всем и сказала. Соседки обиделись и решили ее проучить. Закрыли дверь, повалили животом на кровать и придушили подушками. Лера в бешенстве крутилась, как змея, не испугалась и не поддалась. От природы, обладая длинными и сильными ногами, вывернулась и, сорвав со спинки кровати изогнутую железяку, дралась, как пантера. Услышав шум драки, воспитатели выломали закрытую дверь, это Леру и спасло, и больше к ней никто не приставал, а наоборот, сторонились. Разносчиком пиццы она устроилась почти сразу. Просидев 3 дня в одиночестве в своей квартире, на 4-й она позвонила опекуну и пригласила к себе. «Сергей Евгеньевич, я хочу научиться жить». Опекун был хорошим дядечкой, понятливым. На подъемный капитал он помог Лере обставить квартиру и поговорил со своей знакомой, директором пиццерии. «Ты девушка не глупая», – сказал опекун, приведя Леру к ней. «Смотри, соображай и не делай глупостей. Без большой надобности с людьми особо не сближайся и языком меньше трепи. Глядишь, и будет тебе счастье». Лера жила экономно, не тратя заработанные деньги направо и налево на всякие хотелки. Быть всю жизнь разносчиком пиццы не хотелось. Она решила выучиться, но на кого пока не решила. Не совсем представляла, выбирала, наметив себе рубеж. За это лето она подберет себе место, куда будет поступать. Парни, конечно, на нее внимание обращали. Симпатичная и приятная девушка привлекала. Вот только размер груди подкачал, да бедра не такие круглые. Не дал бог точеной талии, хотя прямыми ногами и выпуклыми ягодицами не обделил. Но вот с грудью просто беда, хотя как посмотреть? В общем, на бюстгальтерах Лера экономила, но на пляж предпочитала не ходить. Даже напарник над ней подшучивал. «Лерк, ты мало капусты в детстве ела». Она только хлопала ему по затылку. «Зато осанка, грудь к земле не тянет». Напарник по доставке, Лёшка, был приятным парнем, и даже иногда Лера подумывала, а не закрутить ли с ним легкую интрижку. Как ни крути, а близких отношений хотелось. Как говорили ее подружки из детдома, мужика хочется, аж зубы сводит. Но не хотелось абы с кем, лишь бы. Хотелось как-то по-человечески. ухаживаний, интересных разговоров и нежности, и Лере казалось, что Лешка на это не способен. Проехав немного по дороге, Лера завернула во дворы. Деревья наливались зелени, утренние птахи звонко щебетали, заглушая легкий рокот скутера. У Лешки друг работал в автомастерской, он и наладил движок ее мотороллера. Петляя между домами, Валерия искала нужный номер дома и, наконец, нашла. Остановилась, выключила скутер и сняла сумку спицей. Присмотревшись, нашла подъезд с номером квартиры заказчика, чуть задержалась, поправляя поясную сумку. «Так, мне на третий этаж», – шепнула сама себе девушка, вынимая накладную с заказом. «И кто в такую рань пиццу лопает?» Она собиралась набрать номер квартиры на домофоне, но тут из подъезда вышла дородная тетя с маленькой собачкой на руках. Мелкая тявкалка зашевелила носом, чуя запах горячей пиццы. «Здрасте», – улыбнулась Лера тетке. Та смерила девушку презрительным взглядом и буркнула что-то непонятное. Лера прошмыгнула внутрь подъезда и поднялась на этаж. Поднесла палец к кнопке дверного звонка и замерла. Дверь в квартиру была открыта. Первой мыслью было развернуться и выйти, а на входе в подъезд набрать домофон. Но потом Лера подумала, что, возможно, пиццу ждут с нетерпением, и заказчик заранее открыл дверь. Бегать с этажа вниз и обратно не хотелось, к тому же хозяйка выделила ей деньги с заказа на заправку скутера, и девушка осторожно пальцем потянула дверь на себя. Квартира предстала темным узким коридором и шорохами. «Эй, есть кто?» – негромко позвала Лера. «Доставка пиццы!» Шорохи резко прекратились, и она застыла в коридоре, ожидая, что кто-то выйдет. Но никто не выходил, и Лера сделала несколько шагов вперед по коридору. «Эй, я привезла пиццу!» Еще раз позвала она и дошла до кухни. Заглянула и увидела лежащего на полу мужчину с окровавленной головой. Крик застрял в ее горле, но не от того, что она испугалась крикнуть, а от того, что не смогла. Кто-то сильно зажал ей рот и, приподняв, занес на кухню. Поставил, термосумка с пиццы выпала из ее руки. «Стой, тихо!» – грозно шепнули ей на ухо и отпустили. Она так и стояла с открытым ртом, глядя на лежащего мужчину, а из коридора за спиной доносились какие-то тихие хлопки, вскрики и хрипы. Потом чья-то тяжелая ладонь легла ей на плечо. Лера сильно вздрогнула и зажмурилась, но не от страха. Тепло от ладони будто прожгло тонкую ткань футболки и спустилось на грудь, в сердце и побежало по животу вниз. «Эй, ты как?» Девушка приоткрыла один глаз и медленно обернулась. На нее пристально смотрел совсем не старый мужчина. Молодым его тоже нельзя было назвать, может быть, из-за густой седоватой щетины на щеках и подбородке, а серые глаза не были злыми, а скорее безразличными. И, как ни странно, Лера не испугалась взгляда. Она больше боялась смотреть на голову лежащего на полу мужика. «Ничего», – пролепетала она, приоткрывая второй глаз. «А что тут?» «У тебя есть смартфон?» Она кивнула и полезла в поясную сумку. «Нет, мне не надо», – мужчина недовольно сжал губы. «Ты видео сможешь снять со звуком? Карта памяти есть в телефоне?» Она еще раз кивнула. «Тогда включай и не кричи». Лера дрожащими пальцами нашла режим видеосъемки. «Пошли». Он потащил ее из кухни в коридор. Тут она увидела двух здоровых парней. Один лежал около входа в большую светлую комнату, второй лежал на нем, раскинув руки. В его правой руке был зажат пистолет с длинным цилиндром. Лера громко охнула. «Тише», – обернулся к ней сероглазый небритый тип. «Снимай давай». «Что снимать?» «Вот этих двух проходимцев». Сероглазый ловко вытащил из брюк лежащего сверху парня ремень и скрутил ему руки, предварительно отобрав пистолет. Потом, на удивление, с легкостью посадил парня спиной к стене и сильно хлопнул ему по щекам. Парень затряс головой и замычал. «Снимай!» – сероглазый кивком показал Лере на парня, она навела камеру. Парень, видимо, пришел в себя и поднял подбородок, мутным взором оглядел Леру и сероглазого. «Ты кто такой, урод?» – прохрипел парень, ухмыляясь. Лера старалась снимать так, чтобы в камеру попало только лицо сидящего на полу парня. «Неважно», – Сероглаза заткнул ему рот широкой ладонью. «А чтобы ты не особо двигал ходулями...» Он как-то буднично приставил пистолет с цилиндром к ноге парня, раздался негромкий хлопок, стук гильзы и утробное мычание. У Леры дрогнули руки, но она продолжала снимать. Машинально взглянула на дверь в квартиру, та была закрыта. «Что вы делали в этой квартире?» – продолжал вопрос Сероглазый. «А, пошел вон!» – прозвучал еще хлопок, но пистолет с цилиндром был приставлен уже к другой ноге. «Документы искали!» – глухо выл парень. Сероглазый как-то ловко затыкал ему рот. Парень мог говорить, но едва слышно. «Нашли?» «Нет!» – цилиндр на пистолете опустился на рану в ноге. «Кто послал?» «Ага, король послал!» Сероглазый положил пистолет на пол и резко ударил допрашиваемого под подбородок. Парень дернулся, как от удара током, закатил глаза и обмяк. «А вот это не надо было снимать!» Сероглазый достал из кармана кусок ткани, быстро протер им пистолет и вложил в руку парня. Пахнуло спиртом. Лера испуганно спрятала смартфон в сумку на поясе. Сероглазый поднялся, прошел на кухню и склонился над лежащим на полу мужчиной, приложил пальцы к шее. «Эх, Палыч!» – с трогательным сожалением обронил Сероглазый и соизволил посмотреть на Леру. «Тебя как звать, барышня?» «Валерия!» – девушка медленно попятилась. «Вот что, Валерия, сбрось видео на карту памяти телефона и отдай мне, потом мотай отсюда поживей». Пока она возилась со смартфоном, он вынул пиццу из сумки термоса и кинул внутрь сумки 2000-е купюры. «Заказ накладную давай и ручку». Она протянула бланк заказа, Сероглазый поставил размашистый росчерк, посмотрел на часы, висевшие на стене кухни, и подписал время принятия пиццы заказчиком, вернул Лере бланк. «Я поставил время на полчаса раньше, чтобы к тебе не было вопросов. Забирай сумку и уходи. Будет лучше, если ты меня забудешь». «Такого забудешь», – подумала Лера, забирая сумку. Выходя с кухни, не сдержалась и обернулась. Казалось, что мужчина уже отвлекся и, обходя лежащего Палыча, внимательно осматривал пол, но, видимо, почувствовал ее взгляд. «Валерия, не стой, уходи быстрее. Не дай бог менты нагрянут». «Я только хотела спросить, а как вас зовут?» «Федя», – он махнул ладонью, будто прогонял. И она не ушла сразу. Еще минуту стояла и смотрела, как Федя внимательно разглядывает кухню, как отодвигает стол и приседает перед едва заметной дверкой под подоконником. Лера никак не могла насмотреться на этого сероглазого Федю. Это был такой необычный мужчина. «Барышня, ты еще и здесь?» «Да», – тихо призналась она. «Уходи, а то отшлепаю». Лера спокойно вышла из квартиры, спокойно спустилась во двор, не спеша приторочила сумку к скутеру, завела и поехала. И только когда заправочная станция стала маячить впереди, остановила скутер, сойдя на обочину, склонилась. Ее била зноб и тошнота, запоздалый страх сковал таким холодом, что замерзли пальцы на ногах. Уняв рвотные позывы, Лера присела на молодую травку и обняла себя за плечи, стараясь согреться. Не получалось. Страх судорогами хватал то за живот, то за грудь, то за голову. Когда это стало невыносимо и отняло силы, девушка упала в траву и беззвучно зарыдала. Успокоившись, заправила скутер и вернулась в пиццерию. «Что-то болит?» – участливо спросила администратор. «Дать таблетку?» «Не надо таблетку, лучше работу дайте». Лере хотелось отвлечься от утреннего приключения. «Легко», – усмехнулась администратор и подала кипу накладных. Развозя заказы, Валерия настороженно оглядывалась и не без опаски заходила в подъезды, но все проходило буднично. Даже клиенты казались приветливыми и милыми, словно их подменили. Никто не ругался, не говорил, что долго везли и прочее. Один мужчина даже чаевыми наградил, добродушно улыбаясь. И Лере стало казаться, что и не было ничего утром, да и погода разгулялась, солнце хорошо грело, смешивая тепло с прохладным легким ветром. Затренькал вызовом смартфон, едва Лера остановилась у кафешки попить кофе. «Лера, ты далеко? У нас заказов тьма», – голосил администратор. «Скоро буду». Так и не заказав кофе, она покатила в пиццерию. Заказов было действительно много, и сама администратор помогала Лере собирать вторую термосумку. Тут в пиццерию зашла женщина в легком цветастом платье. Лера оценила ее фигуру, прическу и маникюр. Все было изящно, выпукло и гармонично. Но, может быть, ноги в лодыжках чуть полноваты? Женщина осмотрела интерьер пиццерии и, постукивая каблуками модных босоножек, прошла к стойке администратора. Грациозным движением приподняла сумочку на локте и достала красную книжечку. «Следователь прокуратуры Харитонова, мне надо выяснить, кто утром доставлял заказы из вашей пиццерии». Она привычно развернула удостоверение. Администратор машинально кивнула на Леру. «У нас сегодня один курьер на доставке». Харитонова резко повернула голову и пристально оглядела Валерию. «Это вы доставляли заказ на Лесную улицу, дом 3, квартира 10? Заказов много, все адреса не упомнишь?» Лере не понравился взгляд следователя. Злой и требовательный, как у директора детского дома. Харитонова повернулась к администратору. «У вас фиксируются адреса заказчиков? На накладные можно взглянуть?» Заказы в пиццерии принимались администратором и заполнялись на специальных бланках, поэтому она стала рыться в коробке. Но Лера, поработавшая здесь долго, знала, что не все вторые экземпляры выполненных заказов возвращались в эту коробку. «Что-то не найду», – растерянно пробормотала администратор. «Вы можете подождать минут 5?» Харитонова усмехнулась уголками губ. «Найдите, если заказ был». Администратор метнулась на кухню, а следователь снова повернулась к Лере. «Девочка, мне нет дела до вашего мухляжа», – сощурила глаза Харитонова. «На коробке адрес вашей пиццерии. Это ты доставляла заказ». «Ну, допустим», – Валерия не могла смотреть на очерченные губы следователя, умело подведенные перламутровым блеском. «Кто у тебя принимал заказ?» «Мужик какой-то», – не соврала Лера. «Как он выглядел?» «В коридоре темно было, да я и не приглядывалась, отдала, попросила расписаться, получила деньги». «Хм», – Харитонова взмахнула ресницами, – «а во сколько это было?» «Я не смотрела на время». Лера не без интереса рассматривала маникюр следователя, явно не дешевый. Торопилась заправиться. Харитонова, понимающе кивнула. «Это твой скутер у пиццерии?» И, не дождавшись ответа, задала еще вопрос. «А на какой заправке?» «Около рынка стройматериалов». Тут подбежал администратор. «Вот, утренний заказ на Лесную». Она протянула бланк следователю. Харитонова посмотрела на подписи, время доставки, слегка дернула татуированными бровями. «Сделайте мне копию, пожалуйста». Пока администратор бегала делать копию, следователь еще раз пристально оглядела Валерию. «Девочка, ты еще можешь мне понадобиться. Я тебя вызову». Получив копию, Харитонова ушла, покачивая крутыми бедрами. «Фу ты, ну ты!» – гримасничала администратор, глядя вслед. «Вот чего и надо было». «Не знаю», – соврала Лера. «Давай документы, а то ехать надо». Глава вторая. Лера разводила заказы допоздна. Она еще раз заезжала в пиццерию, наскоро перекусила, а когда стали опускаться сумерки, повезла последнюю доставку. Девушка заметно устала и уже не было должной концентрации внимания на дороге. Деревья на обочине мелькали, сливаясь, а знаки светофоров слегка расплывались. Когда она заехала в район частных домов, на дорогу внезапно выехал внедорожник. Лера едва успела нажать тормоз и с трудом удержалась от падения. Скутер заглох и встал в опасной близости от черного джипа. Лера хорошо разбиралась в марках машин, но эту в сумерках определить не смогла. Зато отчетливо увидела, как из машины вышли трое парней, очень похожих на тех, что были утром в злосчастной квартире. «Эй, мартышка, ты спишь на ходу?» Лера насторожилась. Вид у парней был довольно грозен. «Вон крыло поцарапало своим тарантасом». Она испуганно закрутила головой, но улица была пустынна. Дома были окружены высокими заборами, в некоторых даже свет не горел. Позвать на помощь было некого. «Ничего я не зацепила», – неуверенно возразила Лера. «Чего привязались?» Один из парней осмотрел крыло джипа, провел ладони по блестящей поверхности. Солнце заходило медленно, но неумолимо. «И у меня главная дорога», – козырнула Лера познаниями правил дорожного движения. Парни дружно гоготнули, тот, который осматривал крыло, подошел ближе, склонил голову к плечу, разглядывая девушку. «Если ты такая умная, тогда вызывай ДПСников, вот и разберемся, у кого дорога главнее». Валерия поставила скутер на подножку, залезла в поясную сумку за смартфоном и только достала, как парень ловко выхватил гаджет из ее пальцев. «Ты что делаешь?» – потянула руку Лера, намереваясь вернуть смартфон, но получила по руке чувствительный шлепок. «Ой!» «Стой спокойно и не тяни грабли», – жестко предупредил парень. «Пароль для входа назови». Девушка медленно попятилась. Она догадалась, что этот джип оказался на ее пути не случайно и что все это отголоски утреннего приключения. «А ну стой!» Парень угрожающе сделал шаг вперед и полез во внутренний карман своей куртки, но достать ничего не успел. Рядом с ним, будто из-под земли, выросла тень. Из тени отчетливо выползла рука и повторила движение руки парня в карман. Потом незнакомая рука чуть согнулась, и острый локоть бесшумно вонзился похитителю смартфона в область носа. Раздался отчетливый хруст, и грозный парень упал на дорожный асфальт, а в руке из тени остался пистолет с уже знакомым Лере цилиндром. Пистолет шустро повернулся к оставшимся у джипа парням. «Джентльмены, а вы кто?» – спросила тень знакомым Лере голосом. Она пригляделась и поняла, что тень – это невесть откуда появившийся сероглазый Федя. Чуть расставив ноги, он играючи держал пистолет, будто держал его всю жизнь вместо ложки. Парни у джипа помолчали. «Какие непонятливые!» – с досадой проговорил Федя, и послышался хлопок. Вслед за ним стук гильзы об асфальт. Лера присела и прижала ладони к ушам, но все равно было слышно, как застонал один из парней у джипа, повалившись на бок. «Повторяю вопрос». Цилиндр повернулся на парня, который еще стоял. «Мы люди короля», – ответил тот, слегка приседая, словно хотел что-то поправить в джинсах. «Да ладно. Прямо рыцари круглого стола. Зачем вам эта девушка?» «Нам приказали забрать у нее телефон». «С какой целью?» – бесстрастно вел допрос Федя. «Там может быть запись. Так парни базарили». «Понятно». Раздался еще хлопок, и отвечавший дернулся с пробитым глазом, потом медленно сполз на асфальт. Федя развернулся, вложил пистолет в ладонь лежащего парня с разбитым носом и забрал Лерин телефон. Быстро подошел к скутеру, завел и убрал подножку. «Валерия, ты еще долго будешь сидеть на карачках? У тебя уши заболели». «А что надо делать?» – поднялась девушка. «Прыгай назад и держись крепче. Да быстрее, что окаменело!» Лера уже не соображала, она села сзади Федора и сцепила руки у него на животе. Скутер понесся по улочкам района частных домов. Она не видела, куда они едут, только смотрела на мелькающий под колесами асфальт, прижавший щекой к спине сероглазого Феди. Лера не понимала, что происходит. В один день ее жизнь перестала быть размеренной, а превратилась в кошмар с убийствами, непонятными разговорами и сумасшедшей ездой по узким темным улочкам, да еще в компании страшного, но удивительного мужика со смешным именем Федя. Лера, конечно, вечерами смотрела телевизор, да и скачивала на компьютер разные фильмы. Она не была наивной дурочкой и знала, что в фильмах часто снимают зрелищные трюки с драками, стрельбой и погонями. Но то, что она видела сейчас, постановочным трюком не было. Это была реальность. Но Лере хотелось верить, что реальность параллельная, что чуть позже это все закончится, она вернется в квартиру, примет душ и ляжет спать, а завтра будет такое, будто сегодня ничего не было. Лера очнулась от печальных дум, когда скутер снизил скорость и покатился по дороге, похожей на заросшую в лесу колею от трактора. Девушка оторвала щеку от спины Феди и в наступившей темноте разглядела ряд низких избушек, тянущихся вдоль колеи. У одной такой избушки Федя затормозил. «Слезай и открой ворота», – приказал он Лере. «Пошевеливайся, барышня, мы не на прогулке». Она слезла и раздвинула деревянные створки, грубо сколоченные из разнокалиберных досок. Скутер заехал во двор, Федор выключил мотор и махнул Лере. «Ворота закрывай, иди сюда». «Поможешь». Пока она закрывала ворота, он открыл створку пристройки с домом, зашел внутрь и через несколько секунд слабый свет от лампочки осветил пространство. Пристройка оказалась сараем с сеном, поленницей и всяким деревенским скарбом. Толкая внутрь, он ухватился за руль мотороллера и потянул в сарай. Она подтолкнула, и вскоре ее любимый скутер был спрятан под кучей сена и поленьев. Потом Федор прошел вглубь сарая и отпер неприметную дверь. Зашел куда-то, и полоска света обозначила путь для Леры. «Барышня, иди сюда!» – раздался тихий голос Федора. Лера боялась, но отступать было уже некуда, и она шагнула на зов в полосу света. Комнатушка была довольно уютной, красиво обитая ровными дощечками. В углу стояла застеленная кровать, рядом с ней тумбочка. Под потолком светила одинокая лампочка. «Садись на кровать», – скомандовал Федор. «Ну, знаете ли», – возмутилась Валерия, – «что вообще происходит?» «Барышня, не зли меня», – спокойно сказал мужчина, показывая рукой на кровать. «Я не собираюсь заниматься с тобой всякими глупостями. Нафиг мне это нужно?» «А что вы собираетесь делать?» «Поговорить с тобой, барышня, и узнать, каким образом ты ввязалась в это дерьмо. И чем быстрее я это выясню, тем быстрее решу, как из него выбраться». Насупившись, Лера прошла и села на кровать, сдвинув колени. Он одобрительно кивнул, потом вышел из комнатушки. Загремела дверь пристройки, потом потух свет в сарае, и Федор вернулся, прикрыв за собой дверь. Выдохнул, взял тумбочку и сел на нее. «Рассказывай, барышня, с чувством, толком и расстановкой». Лера же сбивчиво поведала о том, как она оказалась утром в квартире на Лесной, и все свои приключения, вплоть до посещения пиццерии следователем Харитоновой. Федор задумчиво почесал щетину. «То есть ты хочешь сказать, что случайно оказалась в квартире Палыча?» «Да», – энергично закивала девушка, – «мне просто дали заказ на адрес». «Вот же блин!» Федор встал и, сморщившись, посмотрел в потолок. Потом стал мерить шагами комнатушку, почесывая то затылок, то лоб, то грудь. Лера смотрела на него и оценивала. Сероглазый не был высоким, а скорее твердого среднего роста. Довольно широкие плечи не скатывались вниз, как у качков, а угловато торчали по сторонам. Это необычно смотрелось в контрасте с узкими бедрами. Волосы, тронутые заметной сединой на висках, лежали в ровной стрижке, тоже необычный, на затылке весьма длинные, ниже уровня плеч. Нос с заметной горбинкой внушительно торчал на лице продолговатой формы, но не критично. Острый подбородок, чуть скошенные скулы и губы были спрятаны под хорошим слоем отросшей щетины. Глаза, отметила Лера, были просто песней, большие, под густыми ресницами. Лицо мужчины было очень живое, не каменная маска и не дерганная ужимками, а именно живое, отражающее настроение, и даже, как показалось девушке, приятное. «М-да», – протянул Федор и сложил губы трубочкой. Лера хихикнула. «Ничего смешного, барышня», – серьезно сказал он. «И вот что мне теперь с тобой делать?» «Ничего не надо со мной делать», – испугалась она. «Я домой хочу». «Это понятно», – Федор махнул рукой в ее сторону. «Только домой нельзя. Там наверняка тебя ждут дебилы короля. Ты знаешь, кто такой король?» «Нет». «Вот и я не знаю. Однако его люди искали на квартире Палыча документы, а тебя хотели шлепнуть». «И зачем королю эти документы?» Лера закашлялась. Ее хотели шлепнуть, а он думает о каких-то документах. Вот бесчувственный осел. «И кому теперь отдать эти документы?» продолжал задумчиво Федор. «А вы их нашли?» приняла участие в обсуждении Лера. «Нашел. Да что толку, там какие-то схемы, графики, счета и еще полно всякой хрени, в которой я ни черта не разбираюсь. Я Палыча знаю давно». Тут он остановился и взглянул на Леру, дернув подбородком вверх. Щетина смешно оттопырилась. «Ты говорила про какую-то Харитонову, следователя? Что за бабец?» «Жопа здоровая и сиськи надутые», – нахмурилась девушка, вспомнив фигуру, лицо и платье следователя. «Я не об этом», – отмахнулся Федор. «Что за человек?» «Не знаю, злая она». «Ты просто завидуешь ей», – усмехнулся Федор, глядя на Леру. «Твои женские достоинства далеки от привлекательности». «Ну, знаете ли», – подскочила Лера. «Хам!» Он удивленно выпучил глаза. «Ух ты! Ты, барышня, прямо обиделась! И не называйте меня барышней!» Федор поднял ладони в примирительном жесте. «Не обижайся, Валер. Ну, что выросло, то выросло. У тебя, наверное, и парня-то нет». Она шумно засопела и гневно сверкнула глазами. «А ты не обижайся», – улыбнулся он. И что удивительно, Лере расхотелось гневаться. Улыбался Федор как-то особенно, без тени наигранности. Его лицо подобрело, и сам он стал мягче, будто кто-то у него внутри постепенно разжал боевую пружину. Не отпустил, и пружина стремительно выпрямилась в грозном броске, а именно мягко и нежно разжал. Валерия непроизвольно улыбнулась в ответ. Он подошел к ней и осторожно сжал ее ладонь. «Тед, правда, не обижайся». Лера почувствовала тепло. Оно исходило из его пальцев, бежало по ее руке до плеча и потом разлилось по груди. Очень странный и необычный поток, успокаивающий, убаюкивающий и слегка будоражащий. Такой вот контраст. Девушка хотела одернуть руку, но не смогла. Ее ладонь будто прилипла. Он сам отпустил. «Я схожу ненадолго, тут недалеко. Посиди пока». Федор достал из куртки ее смартфон. «Возьми, только не пытайся кому-то звонить. Тут дыра для связи». Он повернулся, чтобы выйти. «Не уходите, без вас мне будет страшно», попросила Лера, подавшись за ним. «Я недолго, потерпи, Валер». Он вышел. Было слышно, как тихо скрипнула дверь сараюшки. Лера замерла, но потом, бросив смартфон на кровать, шмыгнула за ним. Девушку гнал страх и интерес одновременно. Вот куда он пошел? Зачем? Ведь должен понимать, что без него она не знает, что делать. Его силуэт был отчетливо виден в бархатной весенней темноте. Ярко светила луна, озаряя домишки и густой лес. Шуршали ветки на деревьях, будто шептали «Не уходи». Федор немного постоял у дощатых ворот, вглядываясь по сторонам лесной улочки. Потом бесшумно приоткрыл ворота и пошел вдоль улочки направо. Стараясь ступать неслышно, Лера устремилась за ним. Стройная и невысокая девушка легко пряталась за кустарником, обильно растущим около забора, и наблюдала за мужчиной. Он шагал довольно быстро и, дойдя до конца улицы, повернул в лес. Лера тоже быстро добежала и в лунном свете увидела узкую лесную тропинку. Не без страха шагнула на нее. Федор по тропинке шел медленно, стараясь не наступать на лежащие сухие ветки и обходя вылезшие из земли толстые корни деревьев. Лера шла за ним, стараясь не упускать из виду. Тропинка повела круто вверх, и девушке стало сложнее. Федор же передвигался легко, иногда перепрыгивая лесные пороги. Преодолевая один такой слишком крутой, Лера потеряла его из виду, остановилась и испугалась до такой степени, что сердце бешено застучало. Она крутила головой по сторонам, стараясь отыскать Федора, и, тяжело дыша, бросилась бегом вверх по ступенькам. Пробежав несколько шагов, вдруг почувствовала, что чья-то рука схватила ее за живот, а еще одна, пахнущая хвоей, зажала открытый в крике рот. «Барышня, я же сказал, чтоб ты сидела тихо!» – услышала шепот. «Что ты как маленькая, ей-богу! Мне тебя отшлепать!» «М-м-м!» – промычала Лера. Он убрал ладонь с ее губ. «Не шуми! Лес тоже имеет уши!» – проговорил Лере в ухо. Его ладонь на ее животе медленно поползла вверх, успокаивая частое сердцебиение. Она почувствовала, что вдыхает ночной лесной воздух, слегка прохладный и немного пьянящий. Пошатнулась. «Сейчас пройдет», – шепнул он. «Вот ты адреналина хватанула, успокойся». Федя развернул Леру лицом к себе, взглянул на нее вздымающуюся грудь, насмешливо улыбнулся. «Ладно, пойдем. Сейчас еще немного и выйдем на опушку. На ней можно поймать сотовую сеть». «Вы собираетесь кому-то позвонить?» «Догадливая». Они поднялись на вершину холма, похожего на маленькую лесную опушку. Лера присела под деревом, а Федор достал кнопочный телефон с толстой антенной. Посмотрел на светящийся экран и удовлетворенно кивнул. Не спеша набрал номер. «Мне нужен первый», – проговорил он в трубку. «Код 07-84-17-31». В ночной тишине Лера услышала ответ невидимой женщины. «Соединяю». Федя ждал, ждала и Валерия, напрягая слух. «Повторите ваш код, пожалуйста», – донеслось из динамика телефона. Вздохнув, Федя повторил, довольно долго трубка молчала, потом женщина на том конце провода спросила. «Как далеко вы?» «Примерно 100 километров от базы», – Федор напряженно смотрел на Леру. «Послезавтра объект номер 3, время 20.08». Раздались гудки отбоя вызова, и Федя задумчиво почесал антенной телефона подбородок. «Ну что?» – Лера поднялась на ноги. «Ничего хорошего, барышня. У тебя есть родители?» Лера отвернулась. «Вот зачем?» – спрашивает. «Нет у меня никого, я из детдома». Она услышала его шаги, почувствовала ладони на плечах, опустила голову и зажмурилась, чтобы не заплакать. «Ладно, ладно», – Федя погладил Леру по спине. «Побудешь пока со мной. Не отдавать же тебя этому королю». Это было так сказано, словно все решено окончательно и бесповоротно. В этот момент вся накопившаяся в Лере усталость, все страхи и ужас происходящего улетели вместе со слезами, брызнувшими из глаз. Она развернулась и буквально упала на грудь Федору, скрыв лицо в складках его клетчатой рубашки. Ее плечи затряслись от нервного озноба. Федор, не снимая, расстегнул свою куртку и попытался укрыть спину девушки. «Поплачь немного, это поможет». Так они и стояли под луной, Лера плакала ему в грудь, пропитывая рубашку слезами и соплями. Он, укрыв курткой ее спину, мягко поглаживал спутанные длинные волосы девушки. Выплакавшись, она спросила, упершись щекой в мокрую рубашку. «А у вас есть кто-то?» «Я как одинокий носок без пары, выстиранный и пылящийся на полке. И на ногу не наденешь, и выбросить жалко». Лера хихикнула. «Зато теплый». «Да уж», — улыбнулся он. «Пойдем, нам еще предстоит выбираться отсюда». Глава третья. Лера еще не совсем понимала, что происходит. Где-то в подсознании она ощущала опасность для себя, но эта опасность не была действительной реальностью. К тому же рядом был сероглазый Федя, пообещавший не отдавать ее какому-то королю. Она верила Федору, верить было больше некому. Они спустились с холма и медленно пошли по тропинке к домикам. Лера не понимала, зачем они так осторожничают, но спросить не решалась. Наверное, в осторожности была необходимость, и она убедилась в этом, когда Федя остановился и увлек Леру на землю, прикрыв ее голову ладонью. «Тихо», – прошептал он, – «не шевелись». Она услышала шум, будто ехала машина. Приподняв голову, Лера увидела светящиеся в темноте фары автомобиля. «Черт, менты!» – выругался Федя. «Дома осматривают. Ночью, конечно, не полезут, но с утра облаву устроят. Что-то они быстро зашевелились». Лера не поняла смысла его слов и попыталась спросить, но он, шикнув, решительно прижал ее голову к молодой траве. Автомобиль проехал близко и, урча мотором, не спеша скрылся в темноте. «Так», – глухо звучал голос Феди, – «передвигаемся быстро, ты держишь меня за пояс брюк и идешь за мной. Если, говорю, ложись, то падаешь и стараешься слиться с землей. Кладу руку на плечо, приседаешь. Я останавливаюсь, ты останавливаешься. Я бегу, ты бежишь, ясно?» «Да», – выдохнула Лера. «Тогда пошли». Она поднялась и вцепилась в пояс его штанов. Федя шустро пошел к домику, где они останавливались, спрятав ее скутер. Он шел не быстро и немного странно, мелкими частыми шагами. В щель между створками ворот он проскользнул боком, чуть сбавив ход. Зайдя за ворота, положил руку на плечо Лере, и она тут же послушно присела. Федя стоял и прислушивался. Не заметив ничего подозрительного, потащил Леру в сараюшку. «Иди в комнату и собирай вещи», – сказал он и пошел не с ней, а в дом, открыв неприметную маленькую дверку. Лера зашла в комнатушку. «И что мне собирать?» – подумала она, забирая с кровати смартфон. «Мои вещи у меня дома». Она в нерешительности топталась возле кровати, пока не пришел Федор с холщовым рюкзаком и большой сумкой. Внимательно взглянул на Леру, будто что-то оценивал. Ей даже стало не по себе от его взгляда. «Барышня, снимай штаны!» Вдруг категорично приказал он и полез в сумку. Лера продолжала стоять, не шевелясь. Он достал из сумки непрозрачный пакет, удивленно взглянул на девушку. «Ты чего? Снимай штаны, говорю!» «Не буду!» – надулась Валерия и покраснела. «Вот ты ёпрст! Ты чего думала? Не собираюсь я к тебе приставать!» Федя пренебрежительно сморщил нос. «Очень мне надо!» «А зачем тогда штаны снимать?» «Переодеваться будешь, ё-моё!» Федя кинул ей пакет. «Нам до базы 100 километров. Неизвестно, сколько нам пешком шагать, а ты и 5 километров не пройдешь». Он опять полез в сумку и достал небольшую железную коробку. «Снимай, говорю». Она в страхе плюхнулась на кровать задом. «Мне в туалет надо». Он одобрительно кивнул и достал из коробки пузырек с куском ваты. «На, после того, как сходишь, протрешь все там у себя. Туалет направо, увидишь». И, подойдя к тумбочке, кивнул Лере на дверь комнатушки. «Особо не задерживайся». Лера взяла пузырек с ватой и вышла в сарай. Первое, что ей взбрело в голову, убежать отсюда, от этого сероглазого извращенца. Протереть ему, видишь ли, надо. Пусть сам себе и протирает. Хотя в туалет все-таки надо». Когда Лера, дрожа от предчувствия свершения чего-то очень интимного, вернулась в комнату, то застала Федю за вполне неинтимным действием. Поглядывая на себя в небольшое зеркало, он брился машинкой. Джинсы мужчины сменил на мешковатые штаны защитного цвета с кучей карманов. Черная майка не облегала грудь, но мышцы смотрелись вполне рельефно, особенно на руках. Машинка жужжала, Федя что-то мурлыкал себе под нос, очищая от щетины щеки и шею. Заметил Леру. «Валер, ну ты чего?» Он выключил машинку. «Давай раздевайся». «Ну зачем?» С мольбой спросила она. Он вздохнул, будто разговаривая с тупой куклой. «Ноги твои будем смотреть, барышня, и то, что надето под твоими тугими джинсами. Пару часов хода, и ты будешь кричать от жжения и боли в паху. Снимай, твою мать, если выжить хочешь». Лера после такого окрика стремительно стянула с себя джинсы и отвернулась, дабы не выдать своего стыда. Он подошел вплотную и присел. Лера прикусила губу и тут же дернулась, открыв рот. Федя едва ощутимо трогал ее кожу в тех местах, которые показывают на пляже только очень смелые девушки с безупречной фигурой. Его пальцы мягко надавливали, и Лера дрожала от каждого прикосновения – но не от испуга, а от мелких приливов желаний, и каждый такой прилив был сильнее предыдущего. Она чуть не застонала, когда Федор прекратил массаж и выпрямился. «Так я и думал», – он извлек из коробки другой пузырек. «Белье снимай и выкинь, нанеси вот эту мазь на места, которых я касался, поняла?» Лера медленно кивнула, стиснув зубы. «Вот в этом пакете найдешь белье по своему размеру, в сумке поищешь себе штаны и на голову себе что-нибудь подыщи. У тебя 20 минут, потом выдвигаемся». Он усмехнулся Лере в покрасневшее лицо. «И что только у вас, женщин, на уме?» И вышел из комнаты. Валерия была зла на себя. Стянув трусишки до колен, сопя намазывала мазью покрасневшие места и натертой тугой резинкой низ живота. Ругала себя за то, что выдумала черт знает что, а ведь Федя только хотел помочь, хотел как лучше. В пакете она нашла шорты, сшитые из тонкого и мягкого материала. Судя по фасону, белье было пошито унисекс. В сумке нашлись и брюки под ее размер, даже в поясе сошлись как нужно. В комнату зашел Федор, оценил новый наряд Леры и молча поднял большой палец. Девушка улыбнулась в ответ. Новая одежда действительно была удобна и практична, нигде не натирала и не сжимала на попе. Она прицепила свою поясную сумку и выдохнула. Федя меж тем собирал рюкзак. Положил в него 2 металлические коробочки, 3 банки тушенки, спички, кусок мыла, небольшой бинокль и рулон фетра. В боковой карман рюкзака опустил ножик, 1 метр хлопковой вафельной ткани и небольшую тубу. Взглянул на дисплей своего кнопочного телефона. «Ночью не пойдем, выйдем на рассвете, а ты, барышня, покемарь, у нас еще 4 часа». И отдал Лере свою куртку. Девушка легла на кровать и с удовольствием вытянула ноги. Федя вывернул лампочку из патрона, и в комнате стало темно. «А вы?» – спросила Лера, укрываясь курткой. «А я у стеночки присяду, мне не впервой». Валерия попыталась заснуть, но в сознании мелькали события прошедшего дня. Это мельтешение не давало покоя. Ко всему прочему, Лера, привыкшая к своей мягкой девичьей постельке, никак не могла устроиться на жесткой кровати. И шевелиться не хотелось, вернее, почти не было сил, да и Федю не хотелось тревожить. «Вы не спите?» – вдруг спросила она против своего желания. «Нет, не сплю. Думаю». «О чем?» «О тебе, барышня». Лера взмахнула ресницами, сон ушел окончательно. «И что вы думаете?» Она повернулась на бок, скрипнув кроватью, и положила ладонь под щеку. «Думаю, почему этот король так к тебе привязался? Понятно, что ты, барышня, не могла вырубить его шестерок. Допустим, что тот амбал в квартире, которого ты снимала, сразу не сдох и что-то там поведал. И даже сумел сказать, что какая-то девчонка снимала на телефон. Большего он вряд ли смог сказать. Откуда король смог о тебе узнать? И чего ему от тебя надо? Кто приходил в пиццерию о тебе справляться? Кроме той следовательницы вроде никто. Администратор бы мне сказала, позвонила бы и предупредила». Федя молчал, и Лера не видела его за тумбочкой, только согнутые в коленях ноги, обутые высокие ботинки. «Слушай, барышня», – наконец заговорил, – «а ты помнишь номер телефона администраторши?» «Помню», – приподнялась на локте Лера. «Может быть, знаешь, где она живет?» «Знаю, я ее подвозила несколько раз после смены, мы даже кофе пили у нее». «Кофе – это хорошо. Утром пойдем к ней», – вдруг решил Федор. «Звонить не будем. Ты в компьютерах хорошо разбираешься? Ну, там полазить в интернетах, поискать». Лера тихо рассмеялась. «Федя, а вам сколько лет?» «Не скажу», – тут же ответил он. «Так ты шаришь в этих гаджетах?» «Шарю». Валерия улыбнулась. «У меня дома ноутбук есть. А что вы хотите найти в интернете?» «Говорят, там много чего можно найти», – уклончиво ответил он и замолчал. Потом снова заговорил. «Если предположить, что кроме той женщины-следователя тобой никто не интересовался, значит, она связана с этим королем. Вот ты мне и найдешь адрес этой дамочки». «Вообще странно, что она заявилась в пиццерию, опера должны были прийти. Сдается мне, что в этой истории что-то нечисто». «Что нечисто?» Лера начинала пугаться, в ее голове все смешалось, и девушка с трудом понимала, о чем рассуждает Федор. «Вот смотри», – он наклонился, чтобы видеть Леру. «Палыч не мог пустить в дом незнакомых людей, это я точно знаю. Но ведь впустил. Вопрос, почему?» «Смотри дальше. Как ты говорила, что дамочка появилась в пиццерии, когда ты была там и собирала заказы, и вишенка на торте шестерки короля тебя встретили рядом с адресом, на который ты возила пиццу. Все упирается в твою пиццерию. Не удивлюсь, если те хорьки на квартире представились разносчиками пиццы. И тогда все сходится». «Что сходится?» – Лера удивленно открыла рот. «А то, что кто-то у тебя на работе был в курсе заказа Палыча, этот кто-то навел людей на квартиру Палыча, и следователя на тебя, когда ты была на работе, и шестерок короля на тебя, когда ты отвозила заказ в частный сектор. Это не может быть случайностью, барышня». «А я-то тут при чем?» – приуныла Валерия от раскладов Феди. «Вот и соображаю. Не мог тот амбал в квартире что-то рассказать. Я ему гортань разбил. Хрипеть мог, и то с трудом. Но сказать не мог. Или я навыки потерял?» Федор растерянно посмотрел на свои ладони. «Да вроде нет, не потерял». «Что вы ему разбили?» Лера ужаснулась, хотя чему она удивляется? Федя пропустил ее вопрос мимо ушей и продолжил рассуждать вслух. «Если предположить, что Палыча слушали, прослушка устанавливается только с санкцией прокурора. Ох, ё, Палыч же мне звонил. Правда, ничего не сказал и звонок сбросил, но его телефон у меня. Наверняка Палыч поставил на него всевозможную защиту. Он хоть и старик типа меня, но в этой компьютерной лабуде шарил. Значит, прослушка была в его квартире и поставили ее с санкцией прокурора». «Тогда понятен их интерес к тебе». «Как это?» – испугалась Лера. Они слышали, как я просил тебя снимать, и слышали мой разговор с Амбалом в квартире. А в документах Палыча, видимо, что-то очень серьезное, раз они пошли на убийство сотрудника ФСБ. И главная их задача – любой ценой получить эти документы. А вот ты для чего им нужна? Если бы только своим видео с телефона, то тебя бы шлепнули, не выстраивая какую-то схему, а тупо по дороге. Что-то я упустил. При слове «шлепнули» у Леры чуть не началась истерика. Она всхлипнула и вдохнула воздух, но Федор махнул рукой. «Но ведь не шлепнули же, а даже пытались перехватить по дороге». Лера шумно выдохнула. «Кстати», – она свесила ноги и села на кровати, – «а как вы оказались в том месте?» «Все просто. Я шел сюда и раздумывал, никак не мог понять, зачем королю документы, которые я забрал из тайника на квартире Палыча». «Пешком шли?» «Я всегда пешком хожу. Рядом с домом Палыча я оказался случайно. Денег хотел у него занять, а тут он и позвонил». «У вас нет денег?» – сильно удивилась Лера. Федор молчал. Потом медленно встал и вкрутил лампочку в патрон. Комнатушка налилась светом. «Раз сна не получилось, то нечего в темноте разговаривать. И да, денег у меня нет. Палыч был моим другом и бывшим куратором, часто выручал меня деньгами. А что?» «А вы не пробовали на работу устроиться?» – усмехнулась девушка. «Пробовал, но в моем возрасте это проблематично. Даже сторожем не берут». Лера мягко улыбнулась. «Не такой вы уж и старый, не наговаривайте». Федор улыбнулся в ответ и сел рядом с девушкой. «Слушай, барышня, а посмотри ты эти документы, может, поймешь чего?» Она дернула плечами. «Давайте посмотрю». Он залез в рюкзак и достал тубу. Из нее вытащил несколько файлов с бумагами. «Там еще вот эта штука была. Кажется, флешкой называется». Из кармана брюк он вынул накопитель данных. «Эту штуку можно только на компе посмотреть», – она взяла файлы. В бумагах было много чего непонятного, схемы, графики и карты местности с цифрами в нарисованных кружочках. «Скорее всего, пояснение к этим документам на флешке», – она протянула ему файлы и широко зевнула. «Я так и подумал», – он убрал тубу с бумагами в рюкзак. «Потому и решил все это отнести моим бывшим работодателям. Надеюсь, что они нам помогут». «А если не помогут?» – склонила голову Лера. Федор тяжко вздохнул. «Тогда будем сами разбираться с этим королем. Ну а как?» Валерия почувствовала себя очень уставшей. В голове гудела и кружилась, и она прислонилась к плечу Федора, прикрыв глаза. Ей сразу стало тепло. Этот мужчина обладал невероятным спокойствием, и оно постепенно передалось Лере, погружая в короткий и крепкий сон. Она непроизвольно обняла Федора и не видела, как он удивленно взглянул на ее руки, а потом нежно положил ладонь ей на плечо и не услышала. «Спи, барышня. Бог не дал мне жену и детей, и я не понимал, для чего живу. Может быть, ты и есть та, ради которой надо рискнуть. Не зря же ты два раза попалась мне на пути. А это знак. Да, ты молодая, я, наверное, тебе в отцы гожусь». «Но кто-то же должен быть с тобой рядом, хоть на какое-то время». Валерия засопела во сне, как ребенок, заворочилась, упала головой ему на ногу. Он погладил ее длинные волосы и снял пряди с глаз и носа. «А ты ничего, симпатичная. Грудь, правда, мальчиковая, но хотя бы не впалая, а то видел я, какие бабищи ходят с задницы, как у лошади, а вместо груди коровье вымя. Ужас просто! А гонору-то, как у красавиц неписаных, на дохлой козе не подъедешь. Вот в детдоме нелегко тебе пришлось, без мамки и папки, просто беда. Я-то отца своего и не знал никогда, а мамку уже и забыл, как она выглядела. Палыч был мне семьей, хороший был мужик, правильный. Что же он накопал такое, что его убили?» Федор осторожно вздохнул, стараясь не потревожить спящую девушку. «Вот я и думаю, Валер, навстречу нам с тобой выдвигаться или остаться на денек. До столицы 3 часа ходу, электричкой, да, 1 час до места встречи, а времени у нас еще вагон. Вот только на электричку нам сесть надо. Чую, все пути нам перекрыли, а с тобой много не пройдешь. На мотоциклетке твоей далеко не уедешь». Лера всхрапнула во сне. «Вот как», – заулыбался Федор. «Крепко спишь, барышня. Это хорошо, что ты меня не слышишь. А то я болтаю и болтаю». «Ты спи», – он скривил губы, словно от боли. Боль действительно была не физическая, а душевная. От того, что потерял близкого человека, друга, и от того, что защитить эту девочку, что мирно сопела у него на ноге, тех сил, что были когда-то, сейчас уже не было. Не было связей, оружия и средств. Оставалось надеяться только на себя, на свой опыт и разум. Когда-то давно он уже совершил ошибку, которая стоила ему места в жизни, и тогда его спас Палыч, сделав Федора своим личным агентом. Но Игорь тоже сплоховал, вел следствие, не привлекая Федора, все твердил, что скоро сделает ему нормальные документы, что восстановит на службе. Хотя Федя догадывался, Палыч выдавал желаемое за действительное. И вот уже 15 лет старший лейтенант отряда специального назначения ФСБ России Федор Корнеев, числящийся пропавшим без вести, путешествовал по стране вместе со следователем управления К, службы экономической безопасности, подполковником ФСБ Игорем Слобода. Глава 4. Они вышли, когда солнце едва осветило верхушки деревьев. Лера терла заспанные глаза и ежилась от утренней прохлады. Федя выглядел бодрым и быстро шагал, держа девушку за руку. Изредка поглядывал на нее. «Вот ведь, как маленький котенок, пушистый и теплый», – думал он. Они прошли до конца деревеньки вдоль колеи и свернули на еле заметную лесную тропинку. Федя решил, что к администратору пиццерии наведаться все же нужно. Она сможет пролить свет на заинтересованность короля к телефону девушки и как Валерия вообще попала в эту историю. Свой телефон Лера отключила по настоятельному требованию Федора. Он думал, что ее передвижения могут отследить по нему, если король имеет связи в полиции. А такие связи он имел наверняка. Не зря полицейская машина проезжала возле деревеньки. Обычно полицейские в ней не появлялись месяцами, да и то перед Новым годом, чтобы повысить показатели по ловле алкоголиков и наркоманов. Администратор Марина жила на другом конце городка, в черте застроенной старыми двухэтажными хибарами. Огибать городок надо было по лесу, чтобы не нарваться на какой-нибудь рьяный полицейский патруль. Вероятность такого события была ничтожно мала, но существовала. Федя рисковать не хотел. Они добрались до дома администратора, когда Лера уже падала от усталости и голода. Дала знать о себе бессонная ночь и вчерашнее отсутствие аппетита из-за страха и переживаний. Федя шел будто робот. «Первый этаж, квартира 2», – еле двинула языком Лера, вяло махнув рукой в сторону нужного подъезда. «Муж у нее есть?» – Федя буквально нес девушку на руках до квартиры Марины. Она немного перевела дух. «Нет, если только бойфренд на ночь заехал». «Бойфренд – это плохо», – покачал головой Федор. «Мужики нынче пошли какие-то нервные, еще драку затеять с утра, оно нам надо». Валерия с ним согласилась, убегать от полиции она сейчас бы не смогла. Подойдя к двери, Федя осмотрел замок и задумчиво вытянул губы. Потом вынул из куртки тонкую и длинную железку, похожую на спицу, поковырялся в замке, и тот негромко щелкнул. Федя подождал немного, прислушиваясь, потом приоткрыл дверь и шагнул в квартиру. Лера шмыгнула за ним, как послушный хвост за собакой. Марина спала в неглиже, раскидав конечности, и, конечно, не подозревала о том, что в дом кто-то проник. Одеяло было скинуто на пол. Когда Федя увидел заспанные прелести администратора пиццерии, то брезгливо отвернулся. «Лер, буди это хозяйство, а я на кухне посмотрю». Валерия толкнула Марину в плечо, та только всхрапнула в ответ и причмокнула. Лера толкнула сильнее, оглядываясь на кухню. Оттуда уже выходил Федя, кусая краковскую колбасу и краюшку хлеба. Тут Марина проснулась, протерла глаза и удивленно взмахнула белесыми ресницами. «Лерка, как ты тут? А это кто?» Она судорожно прижала колени к груди и задом забралась на подушку. «О, дамочка, не бойтесь!» Федя отломил колбасы с хлебом и протянул Валерии. «Простите, я тут похозяйничал немного в вашем холодильнике». Марина потянулась за телефоном. «А вот это не нужно», – Федор смешно сморщил нос. «Я друг Леры, и у меня к вам несколько вопросов. Всего лишь». Администратор испуганно смотрела то на Леру, то на Федора. «Я вижу, вы готовы». Федор смачно куснул колбасу. У Леры так смачно не получалось, ибо свою долю она успела съесть. «Вы знаете короля?» «Так вы от него?» – неуверенно спросила Марина. «Нет, но вижу, эту кличку вы слышите не впервые». «Так, дамочка». Администратор с досады прикусила губу, с просонья она плохо соображала, да и вид Феди несколько пугал. «Тогда расскажите мне все». Федя перестал кривляться и присел на кровать ближе к Марине. «А ты, барышня», – он взглянул на Леру, – «сходи на кухню и сваргань нам кофейку». Валера нехотя поднялась, ей очень хотелось послушать Марину, но Федор недвусмысленно добавил. «И дверку в комнату прикрой, вдруг тут ужасы будут свершаться». Лера хмыкнула, но послушалась. Когда дверь за ней закрылась, Федя кивнул Марине. «Начинай, дамочка». Марина всхлипнула. «Я задолжала королю, вернее Игорю. Он мне денег одолжил на отдых, это прошлым летом было». «Игорь и есть король?» «Нет, Игорь у него в команде. Такой приятный молодой человек, внимание мне уделял, когда в пиццерию заходил. Ну, познакомились, заезжать ко мне стал, ухаживать. А прошлое лето выдалось холодно, вот я и попросила у него денег на Турцию». «А король тут с какого боку?» Федор подвинулся к Марине ближе, она даже вздрогнула. «Игорь сказал, что у него таких денег нет, но он сможет одолжить ради меня». «Ты, дамочка, конечно, не вернула». Марина захлопала ресницами, собираясь заплакать. «Я думала, короче, Игорь сказал, что деньги брал у короля, и теперь долг придется отработать. Попросил узнать, кто из курьеров пиццерии самый...» «Незащищенный», – подсказал Федя. «Да, у Лешки-то дед в совете ветеранов, да тошный такой старик, крикливый, а Лерка одна из детдома». «И ты, Игорьку-то, ее и подсунула, да?» Марина энергично кивнула, пытаясь отдалиться от нависающего Феди, но мешала спинка кровати. Он протянул руку и пальцем зацепил завязки ночной рубашки Марины, потянул на себя. «Рассказывай, дамочка, рассказывай, не тянуть же из тебя клещами». Марина нервно сглотнула. «Неделю назад Игорь попросил меня послать Валеру с заказом на адрес, если такой заказ будет, и тут же позвонить ему, а Лерку чуть придержать. Я так и сделала. Правда, Лерка заковырялась, и пришлось ее подгонять. Игорь звонил очень рассерженный, все спрашивал, где курьер». «Дальше?» «Потом звонил какой-то парень, сказал от короля и велел сообщить адреса, на которые Лерка заказы повезет». «Так долг-то тебе списали, дамочка?» «Не знаю», – Марина заплакала. «Игорь обещал вчера вечером заехать и все утрясти. Не Игорь, а и на звонки не отвечал». «И следователю ты тоже звонила?» «Нет, это сама приперлась. Все к Лерке приставала. Накладные просила». «А она пришла до звонка того второго парня или после?» «До. Тот мне два раза звонил. Я ему сказала, что следователь заходила». После этих слов Федор задумался. Что-то в этой истории не сходилось. И это была пицца, заказанная Палычем, и следователь. Хотя со следователем было понятно. Она видела на коробке название и адрес пиццерии. Но почему сама пришла, а не оперов послала? «Слушай, дамочка», — Федя пристально взглянул на Марину. «Вот тебе как после этого? Ты же подставила девчонку. Тебе нигде не ёкает?» Та поджала губы и, не выдержав взгляда, отвернулась. «Игорь пообещал, что если не сделаю, то по кругу меня пустят. Думаете, охота мне после этого аборт делать?» «Тьфу!» – брезгливо сморщился Федя. «Противозачаточный все равно глотаешь. Вон коробка на тумбочке. Или не успела спрятать до приезда Игоря? А что вырядилось? Три веревки на жопе, прости господи». Он наклонился и понюхал шею Марины. «И духи тоже против аборта, сука ты подлючья. Дай-ка сюда телефон». Марина испуганно протянула смартфон, Федя вставил в него карту памяти Лериного телефона и вернул Марине. «Видео смотри. Знаешь этого амбала?» Администратор ткнула пальцем в экран, стала смотреть. Ее лицо побагровело от злости, когда она увидела, как Федина рука вырубает подручного короля. «Ты... «Ты Игоря?» – зашипел администратор, но Федя не стал ждать продолжения тирады. Мощным ударом ребром ладони под шею отправил Марину в бессознательное состояние. Потом вынул карту памяти и оглянулся на дверь. Там стояла Лера с кружкой кофе. «Что? Что вы с ней сделали?» – девушка глядела на распростертую Марину. «А она потеряла сознание. От удовольствия». Федя опустил карту памяти в карман куртки. «Это кофе мне?» Лера выпучила глаза. «А так бывает?» Федя подошел к ней, забрал чашку и сделал внушительный глоток. «Нет», – вернул чашку Лере. Она сделала маленький глоток. «Твоя администратор не хотела отвечать на мои вопросы. Пришлось пригрозить миксером, вставленным... неважно, в общем. Двигаем отсюда». Валерия представила место, куда пообещал вставить миксер Федя, и кофе полетел изо рта на пол. Федя не дал Лере опомниться и потащил ее на улицу, прихватив свой рюкзак. Они отошли от дома Марины и 2 метра в 100, как он остановился. Посмотрел по сторонам и увлек Леру под расцветающую крону клена, мощными сросшими стволами, торчащего на небольшом пригорке. Бросил куртку под дерево. «Ложимся», – скомандовал и вытянул из куртки небольшой бинокль. Лера легла рядом. «Мы уже никуда не бежим?» Федя посматривал в оптику на подъезд, откуда они недавно вышли. «Подождем еще пару часов. Сдается мне, что твоего администратора приедут убивать люди короля». «Убивать? Так надо сказать ей?» Он схватил ее за руку, сильно сжал. «Ты, барышня, не трепыхайся. Твоя Марина сдала тебе этим амбалом с потрохами. Или ты до сих пор думаешь, что оказалась в квартире Палыча случайно?» В этот момент он Лере не нравился, ей было больно не только в месте, где он сжал ей руку своей клешней, но и своим видом он Леру раздражал. Подумаешь, какой герой, возомнил о себе. Вот почему она должна во всем его слушаться? То штаны снимай, то ложись, то не трепыхайся. «Мне больно», – сурово сказала Валерия, – «отпустите». Он тут же разжал ладонь и, как ей показалось, даже испугался. Какая-то невидимая тень проскользнула по его лицу, изменив выражение на мягкое и безразличное. «Прости, Валер, просто я очень хочу, чтобы ты не пострадала. Ты тут вообще ни при чем. Тебя тупо использовали». Она потерла руку и усмехнулась. «Хотите добиться справедливости?» «А почему бы и нет?» Федя посмотрел в бинокль и отстраненно замолчал. Так они и лежали рядом какое-то время. Лера даже не смотрела на часы и Федора, а он пялился в бинокль, будто ее и не было рядом. «Лерка, включай свой смартфон», – вдруг прошептал Федя. «Похоже, люди короля пожаловали к Марине. Вон она перед ними, как руками махает». Валерия выглянула из укрытия. Перед подъездом администратора стоял темный джип, только не совсем у подъезда, а чуть за углом. Администратор стояла перед 2 парнями и что-то говорила, отчаянно жестикулируя. Полы и рукава желто-красного короткого халата взвивались, как флажки на мачте суденышка, брошенного в шторм. Лера включила запись на смартфоне и навела камеру на Марину, стараясь, чтобы парни тоже попали в объектив. Один из них что-то сказал администратору, и они полезли в джип, оставив Марину стоять с опущенными руками. Она сделала шаг назад, но тут тонированное стекло на задней двери машины приспустилось, и администратор странно дернулась всем телом, потом резко отклонила голову назад и кулем повалилась в пыль. Джип резво уехал. «Все», — Федя скрипнул зубами, — «ты сняла?» Лера икнула. Спазм поднялся к горлу, схватив мышцы гортани и парализуя дыхание. Она схватилась за шею и попыталась вдохнуть. Смартфон выпал из пальцев на землю. «Эй, Лерка, ты чего?» – Федя обнял ее за плечи и прижал к себе. «Ну-ка дыши, забудь то, что видела». Но она уже была в обмороке. Ей казалось, что она плывет в пространстве, где нет земли и неба, где нет воздуха и воды. Тело плывет, окруженное всполохами молочного цвета, и эти всполохи играют с ней в замысловатую игру, то подталкивая, то притягивая, толкают в спину и хватают за ноги. Потом появляется черный туман. Он обволакивает тело по спирали, распугивая молочных приставал, приподнимает голову. «Валера, очнись, ну же!» На грудь ложится приятная тяжесть. Лера улыбается, ей хорошо. Тяжесть успокаивает, притягивает. и уже нет того чувства невесомости, от которого кружится голова и тошнит. Лера подается на эту тяжесть, ей не хочется ее потерять. «Ой!» – хрипит Лера и резко вдыхает открытым ртом. Воздух соднит горло, но сознание проясняется. Она видит испуганные серые глаза и сцепленные руки на своей груди. Лера закашлялась и попыталась приподняться. Федя почувствовал ее желание и помог, продолжая обнимать. «Это страшно, слышите?» – прохрипела она, прижимаясь к нему. Сильный озноб охватил все ее тело, и Лера вздрогнула, повиснув у Феди на руках. «Я никогда больше не хочу такое видеть!» «Я понял тебя, моя девочка», – шептал он, покачивая ее, как ребенка. «Но не все зависит от наших желаний». Лера медленно успокаивалась, она освободилась от объятий и посмотрела на лежащую Марину. «Надо ведь скорую вызвать, может, она еще жива?» «Без нас вызовут». Валерия дернулась было к Марине, но Федя держал ее крепко. «Лер, джип еще недалеко отъехал, может и вернуться». Пыл спасателя тут же улетучился, валяться в пыли не хотелось. К тому же около дома показался старичок с сумкой-коляской. Старичок оказался нормальным, подошел, посмотрел и без истерик и вопли достал мобильник, поглядывая на номер дома. С кем-то переговорил и остался стоять возле тела, спрятавшись в тенек. Буквально через пару минут к старичку подъехал молодой человек, застегивая на ходу рубашку. Перебросился со стариком фразами и, достав смартфон, тоже стал звонить. Наверное, участковый прибежал. Звонит в управление дежурному. Федя буднично наблюдал за развитием событий. Дежурный следователь тоже приедет. «А зачем нам следователь?» Лера даже не пыталась смотреть на суету вокруг Марины, а лежала на боку, обняв ноги. «Я спрошу его за ту даму, что приходила в пиццерию. К ней пойдем». «Федя, может, не надо?» «Надо, Лера». Она прикрыла глаза. Но надо так надо, безразличие к происходящему, наступившее в ее душе, не испугало, а наоборот принесло облегчение. Да и все вокруг теперь казалось безразличным, вялым и несуществующим, будто что-то надломилось внутри. Мир стал серым и будничным, солнечный свет противным, режущим глаза. «Почему вы ее не предупредили?» – вдруг спросила Лера. Федя продолжал смотреть на суету. «Я предупредил?» Она сама выбрала свой удел, почему-то решив, что нужна королю. Я не стал ее переубеждать. «Почему?» «Что почему?» «Не стали переубеждать. Есть такой тип людей, Валер. Они сообразили, что сделали ошибку, когда уже мертвые». Она не поняла, как можно мертвому что-то осознать, и только хотела спросить, как Федя с восторгом воскликнул. «Ух ты! Вот эта дамочка приехала! Интересно, и кто это?» Лера встрепенулась. «Какая еще дамочка? Как Федя может восторженно говорить о какой-то женщине, когда Лера рядом и ей плохо?» Валерия гневно сжала губы, приподнялась и выхватила у Феди бинокль. Посмотрела. На место событий приехал микроавтобус. Какие-то люди кружили вокруг тела Марины, что-то писали и фотографировали. Спиной к наблюдательному пункту Валерии и Феди стояла женщина в серой кофте и кремовой юбке до колен. Ясно, что собиралась она в торопях. Молния на юбке была расстегнута, а из прорехи торчал кусочек черной майки. Юбка так плотно сидела на выпуклостях, что, казалось, их обладательница просто забыла ее надеть. Женщина встала боком к наблюдательному пункту, и Лера узнала следователя. «Это та следовательша, что заходила в пиццерию». «Харитонова, кажется». Федя выхватил у Леры бинокль, приставил к глазам и усмехнулся. «Да, я б тоже запомнил такого следователя». Лера толкнула его локтем в бок. «Эй, ты чего?» Он оторвался от бинокля, удивленно взглянул на нее. «Ничего», — Валерия надула губы. «Нечего ее запоминать». «Ладно», — улыбнулся Федя, — «не буду». И снова прильнул к биноклю. Лера тоже высунула голову из укрытия, ревниво поглядывая на Федора. «Что, нравится?» «Ничего, такая аппетитная мадам». Он опустил бинокль и сполз под дерево. Задумался. «Ты вот что, барышня, посиди пока здесь, не высовывайся. Бинокль оставлю тебе. Пожалуй, я поговорю с этой дамой. У меня к ней есть несколько вопросов». Валерия нахмурилась. «Надо же как-то выбираться, Лер, не будем же всю жизнь бегать от какого-то короля». Глава 5. Федор незаметно для других прошел к дому Марины и встал у обратной стены, поглядывая из-за угла на действия следственной бригады. Следователь Харитонова нервно ходила возле тела Марины и тыкала пальчиком в экран смартфона. Над телом суетился человек с фотоаппаратом на груди. «Два пулевых ранения», – выпрямляясь, сказал он, и Федор для себя решил, что это эксперт-криминалист. «В грудь и в голову, наповал сразу». «Ань», – послышался еще голос, видимо, опера. «Потерпевшая жила на первом этаже во второй квартире. Соседи сказали, что слышали какой-то шум утром, но потом все стихло. Показания я записал, а на втором этаже уже давно никто не живет. Квартира на продаже, в четвертой квартире тоже никого нет. Говорят, там бабушка уехала к внучке. А в соседнем подъезде? Сейчас схожу, спрошу». «Похоже на следы от машины», – это опять эксперт. «Совсем недавно тут стояла и защелкал аппаратом. Ну что, забираем тело?» «Да», – отозвалась следователь. «Дождитесь труповозки, а пока постойте здесь. Может быть, кто-то подойдет из свидетелей, я пока в квартиру загляну». Федор быстро осмотрел окна квартиры администратора. На его удачу окно в спальне было приоткрыто. Он вздохнул и ловко взобрался на подоконник, чем несказанно удивил наблюдавшую за ним Леру. Мягко спрыгнул на пол и спрятался за шкафом. И вовремя. Харитонова зашла в спальню, как бы обходя кровать со стороны шкафа. Федя стремительно вышел и, подкравшись сзади к следователю, прижал ее к себе. Внезапно почувствовал, как напряглись ее выпуклости под юбкой. Так они и стояли некоторое время. Он держал ее за живот, другой рукой заткнув рот, а она, напрягшись, схватила его руки. «Не надо бояться», – прошептал Федя. «Я не причиню вам зла. Ответьте на мои вопросы, и я отпущу вас. Договорились?» Она медленно кивнула. «Вы ведете расследование убийства Игоря Павловича Слободы». Харитонова заметно вздрогнула, но опять медленно кивнула. «Вы знаете, кто такой король?» Она взяла его за ладонь, что он прижимал к ее рту, и жестом попросила убрать. Федя слегка ослабил хватку. «Никто его не знает», – прошептала она в ответ. «Я пытаюсь это выяснить. А убийством Игоря», – имя Палыча прозвучало с неприкрытой тоской и жалостью, – «уже занимается ФСБ. Их бригада сегодня утром приехала в город». «Игоря? Он был моим близким другом. А вы кто?» «Он был моим куратором». «Так вы из ФСБ?» «Не совсем, это не важно. Докажите, что Палыч был вашим другом». Она достала из кармана кофты смартфон, при этом не стараясь вырваться. Ткнула в экран и подняла. На заставке улыбающийся Палыч, уронив щеку на грудь Харитоновой, подмигивал. Она тоже не выглядела расстроенной. Фото было сделано на пляже. «Идиллия». «Верю», – сказал Федор. «Со мной девушка Лера, у нее есть видео момента убийства администратора и видео из квартиры Палыча. Дайте слово, что девочке ничего не будет угрожать, если она придет к вам». «Даю». «Тогда выходите медленно из квартиры и ждите ее. Она к вам подойдет». «Хорошо. Как я могу вас найти?» «Я вас сам найду. Не оборачивайтесь, а то я буду вынужден применить силу». Харитонова не шевельнулась, даже тогда, когда легкий шорох занавески выдал, что незнакомец ушел через окно. «Валер, тебе надо идти к Харитоновой. Покажешь ей сегодняшнее видео». «Я никуда не пойду», – заупрямилась она. «Я ей не доверяю». Федор устало вздохнул. «Лер, ну что ты как маленькая? Я с ней договорился». «Ага», – буркнула девушка, отворачиваясь. «Я не договаривалась». Она не могла признаться, что ей почему-то не хочется уходить от него, что с ним Лере спокойно, и она чувствует себя защищенной. В конце концов, зачем он тогда просил ее снимать штаны? И она терпела такое унижение перед незнакомым мужчиной. Валерия себя не понимала, хоть и очень старалась. Что-то теплое шевелилось внутри, когда она посматривала на Федю, и хотелось смотреть долго, не отрываясь, чтобы это тепло не уходило. Как не хочется, чтобы дул ветер, когда стоишь под теплым солнцем после холодного порыва. Стоишь и наслаждаешься теплом, и ждешь, что вот-вот и оно уйдет, и ледяной воздух покроет мурашками кожу. Не хотелось холода, не хотелось, чтобы застучали зубы и было ощущение, будто холод пронзает кости. Хотелось приятного тепла, хотелось быть рядом с сероглазым Федей. «Валер, не капризничай!» Он посмотрел на нее, как на маленького ребенка, и неожиданно предложил. «Давай в кино сходим после того, как все это закончится». «А мороженое купите?» – съязвила она. «Куплю». Он улыбнулся и вдруг нежно обнял Леру. «Не бойся, девочка, я присмотрю за этой следовательшей». Валерия отстранилась. «Ха, присмотрите, видела я, как вы ее рассматривали». «Знаешь что, Валерия?» Федя стал серьезен и монументален, как египетская пирамида. «Ты не бузи и не спорь со старшими. В город приехала следственная бригада из ФСБ. Харитонова будет обязана тебя им передать. Вот тебе твоя карта памяти. Покажешь видео из квартиры Палыча только ФСБшникам. Понятно?» «Да», – подумав, ответила Лера. Она развернулась и хотела пойти к дому, где крутила головой, стоя у подъезда Харитонова, но остановилась. «Обещайте мне, что со мной ничего не случится». «Обещаю, Валер. Иди, а то не ровен час вернутся амбалы короля, а там только один опер с оружием. Хотя нет, вон уже подкрепление прибыло». Он кивнул в сторону дома. Лера повернулась и увидела подъезжающий микроавтобус с надписью «Полиция». Потом вышла из-под дерева и неуверенно встала. Ее заметила Харитонова и призывно махнула рукой, показывая оперативнику на Леру. Оперативник подбежал к девушке, а Лера обернулась, надеясь встретить одобрительный взгляд Феди. Но его уже не было под деревом. Дальше было так, как и сказал Федя. Леру отвезли в управление полиции, и Харитонова провела ее в кабинет. По дороге от дома Марины до управления никто ничего у Леры не спрашивал, только поглядывали, посадив в микроавтобус и зашторив окна. «Показывай, Валерия, свое видео», – Харитонова разложила на столе бланки. Видео было коротким, но на нем четко было видно разговор парней с администратором Мариной и дальнейшими событиями. «Так», – следователь выключила смартфон и приготовилась записывать. «А теперь расскажи мне все и по порядку». Валерия рассказывала долго, несколько раз попросив воды. Харитонова не выходила из кабинета, только несколько раз вставала и наливала в стаканчики питье из кулера. «Мне сказали, что у тебя есть видео из квартиры Игоря Павловича». «Есть, только Федя сказал, чтобы я показала его только людям из ФСБ». «Логично», – согласилась следователь и взяла свой смартфон. Позвонила. «Товарищ майор, это следователь Харитонова. Передо мной сидит девушка, и у нее есть видеоматериал по эпизоду с вашим коллегой Игорем Слобода. Она уверена, что видела еще какие-то материалы, за которыми, по ее словам, и охотились неустановленные личности». «Да, хорошо. Я вас жду в управлении. Второй этаж, кабинет 212». Она отложила телефон и облокотилась на подлокотник кресла. «Ну вот, сейчас приедут старшие братья. А ты пока прочитай свои показания и распишись. Хочешь кофе?» Харитонова встала и подошла к столику, на котором стоял чайник и несколько кокетливых баночек. «Да, спасибо». Лера не без зависти оценила фигуру Харитоновой, подметив ее тонкую талию и стройные бедра без всякого намека на целлюлит. Может, животик немного выпирал, но это даже выглядело весьма сексуально. Следователь сняла свою серую несуразную кофту, и Лера увидела, что у Харитоновой еще и длинные ноги, и небольшая, но полная грудь, эротично колышущаяся под черной футболкой. Что совсем портило впечатление, так это короткая стрижка и маленькие глаза, слишком близко сдвинутые к переносице. «А кто такой Федя?» – следователь подала Лере стаканчик с кофе. «И как он оказался на квартире Игоря Павловича?» «Мерзкий тип», – сморщилась Лера от несладкого кофе. «Все время глядел на меня, как будто раздевал». «У-у-у», – протянула Харитонова. «И как же? Ты же с ним целую ночь провела». «А никак», – гордо выпятила нулевой размер Валерия. «Я ему быстро дала понять, что у него ничего не получится». Следователь едва заметно усмехнулась. «А что твой парень?» «Какой парень?» – не поняла Лера, но быстро смекнула, куда клонит в разговоре Харитонова. Вернее, ей показалось, что она сообразила. «А так он в командировке, по работе». «Ну и хорошо, а то вдруг у него претензии к Феде будут. Потом драка, выяснение отношений». «Ой, да ну, куда уж этому старику против моего парня? Мой Леха в десанте служил». Следователь, конечно, Лере не поверила, но сделала вид, что искренне рада за Леру. Таинственная личность Феди все больше интересовала Харитонову. В дверь кабинета постучались. «Да, войдите». Вошел мужчина в легком костюме, но следователь заметила, как оттопыривается пиджак под кобурой скрытого ношения. «Майор ФСБ Литовченко», – представился он и показал удостоверение. Следователь кивнула. «Присаживайтесь». Литовченко присел и терпеливо ждал, пока следователь проверит его полномочия. «Вот та самая девушка», – Харитонова показала на Леру. «Майор как-то нехорошо взглянул на Валерию. Подозрительно». «Выкладывайте, что у вас за видео?» Лера вставила карту памяти в смартфон и показала. Через ее плечо смотрела ролик и Харитонова. Увидев Федин удар в шею амбала, усмехнулась. «Хорошо, что твой парень в командировке. Я бы не советовала ему встречаться с этим мерзким типом». Литовченко пристально посмотрел на следователя. «Что вы имеете в виду?» «А то, что неизвестный на видео хорошо владеет оружием и приемами контактного ближнего боя. Это видно невооруженным глазом, майор. Человек явно прошел специальную подготовку. Я заметила это еще при встрече с ним». «Вы встречались?» – удивился Литовченко. «Да, буквально часа три назад. Лица его я не видела, зато ощутила его навыки». Говоря, следователь многозначительно взглянула на Леру. «Это как?» – растерялся майор. «Просто я была в квартире убитой. Он подошел ко мне незаметно сзади и практически обездвижил». Лера громко фыркнула. Литовченко недоуменно хлопнул белесыми ресницами. «Федя нашел какие-то документы в квартире», – сказала Лера, – «и ночью звонил какому-то первому. Я не поняла разговор, но, кажется, они договорились о встрече на базе». «Документы?» – в один голос вскрикнули майора Харитонова. «Ну да», – отшатнулась от крика Лера. «На видео же разговор о них идет. Я их видела, схемы, графики и флешка. Я рассказала же все». Харитонова поправила футболку и нервно дернула плечом. «Так», – майор протянул руку, – «дайте-ка прочитать показания этой девушки». Следователь рисковатым движением отдала протокол, и Литовченко погрузился в чтение. «Несколько раз упоминается какой-то король», – майор сдвинул брови к носу. «Удалось установить, кто это?» «Нет», – следователь с досадой махнула рукой. «Эта кличка впервые упоминается в таких обстоятельствах. Ходили слухи, что в районе он имеет некий авторитет, но воочию короля никто не видел. Мы считаем, что это надуманная личность». «Надуманная или настоящая, можно было и выяснить». Литовченко пренебрежительно сморщился, показывая, что местные не умеют работать. «Должны быть агентурные данные, разработка. А тут получается, что убийца сотрудника ФСБ упоминает какой-то фантом». «Не доработали». «Согласна», – кивнула Харитонова. «Ну и бумаги из квартиры Игоря Слободы у какого-то Феди». «Не какого-то», – вдруг возразила Лера. «Федя не фантом». «У Игоря Павловича могли быть агенты», – пояснил майор. «Вполне возможно, что этот пресловутый Федя – один из них». «Федя говорил, что Палыч его друг», – распылялась Лера. «Девушка, не кричите», – остановил ее Литовченко. «Собирайтесь, я забираю вас с собой», – он взглянул на следователя. «Анна?» «Владимировна. Анна Владимировна, надеюсь, вы не будете возражать. Как видно из материалов дела, на девушку покушались как на свидетеля. И недавнее убийство администратора пиццерии, где и работала свидетель, это подтверждает. Мое начальство пришлет бумагу, в котором будет распоряжение о передаче дела в ФСБ». «Мне же проще», – усмехнулась Харитонова. «Нет, не проще», – поднялся майор, забирая протокол опроса Валерии. «На вас будет разработка ОПГ короля, выяснение состава и личности участников преступной группы. У вас один день. Представление о разработке придет немедленно. Я позабочусь». «А что толку?» – развела руками следователь. «У меня никого нет. Выходные». «Я не буду вас учить, как работать, Анна Владимировна. Если мне понадобится, то в вашем городе будет проведена специальная войсковая операция с силами Нацгвардии и спецназом ФСБ. Не уверен, что в этом случае вы и начальник управления останетесь в своих креслах». Это было сказано таким тоном, что Лере показалось, будто задрожали стекла на окнах, ложки и кокетливые коробочки на столе Харитоновой. Чайник так просто упал в обморок. «Делайте, как хотите», – спокойно сказала следователь. «Номер телефона начальника управления у вас есть». «Разумеется», – майор протянул руку Лере. «Все материалы по делу Игоря Слободы пусть принесут мне в номер гостиницы. В 3 часа дня». как только будет соответствующее распоряжение», – отпарировала Харитонова. «Конечно», – кивнул ей Литовченко и взглянул на молчавшую Леру. «Пойдемте, девушка». «Она пока посидит здесь», – воспротивилась Харитонова. «До распоряжения, и материалы тоже побудут у меня в кабинете». «Хорошо», – отпустил Леру майор и вернул бумаги на стол. Потом вышел из кабинета, не прощаясь. «Какой противный», – пробурчала Лера. Следователь же закрыла за ним дверь и посмотрела в окно, вниз. «А где ты была с Федей этой ночью?» «Не знаю», – Валерия не врала. «Она, правда, не знала ту часть города. Он привез меня после стычки на дороге в какой-то дом. Рядом лес. Тут везде за городом лес». Анна неотрывно смотрела в окно. «Почему вы оба оказались у дома Марины? Федя считал, что она знает что-то про короля». «И что, она знала?» «Я на кухне кофе пила. Федя с Мариной в комнате разговаривали. Потом он захотел миксером воспользоваться, чтобы ее разговорить». «Миксером?» «Ну да», – Лера старалась говорить серьезно, «но я не видела, каким образом. Он что-то про паяльник говорил, мол, миксер заменит паяльник». Харитонова поперхнулась и закашлялась. «Ты серьезно?» «Да», – Лера еле сдерживала хохот, глядя на Харитонову. «И удалось?» «Я не знаю, но Марина лежала на кровати без чувств, и тут она произнесла гениальную фразу. Говорил, будто от удовольствия с ней такое». Анна хмыкнула, приглаживая сбившуюся юбку. «Слушай, а когда подъехали эти парни на машине, Марина была дома?» «Нет, она ждала их на улице». Харитонова нахмурилась, потом взяла смартфон. «Дим», — ласково сказала в трубку, — «что хочешь, делай, но срочно поезжай в компанию сотовой связи и запроси у них биллинг по звонкам убитой утром девушки. Я все понимаю, Дим, но ты сегодня дежурный опер. Дуй туда, пока начальник управления на рыбалке с мэром. Если его оттуда сдернут, а его сдернут, поверь, ты будешь кастрирован вместе со своим псом. Потом срочно в управление, ко мне. И оружие не забудь». Потом набрала еще номер. «Саш, такое дело, мне нужно пару тяжелых на 3 часа. Нет, не в полной», – она весело засмеялась. «И пусть 2 легких броника прихватит. Пожалуйста». Она сложила губы бантиком. «Хорошо, целую». Лера взглянула на нее, надувшись, как мышь на крупу. «Ишь какая! Звонит мужикам и поцелуйчики, хихоньки, бедра наглаживает, будто дразнит кого-то». «Я в туалет хочу», – заявила Валерия, сбивая кокетство с лица следователя. Анна горестно вздохнула. «Ну пойдем, что ли, горе луковое».